Из донесения Побережника. В Таранто базируется вторая эскадра из двух дивизионов в составе 63 единиц. Из них 9 линкоров, 17 крейсеров, 34 миноносца. Здесь же дислоцируется 3-я флотилия подводных лодок, доведенная до 25 единиц. В те времена, когда не существовало еще спутников-шпионов, победа в войне складывалась, в числе прочего, из таких вот сообщений. Донесение он передавал через связника. Во время одной из таких встреч и произошла история, которая дает хорошее представление о характере этого человека. Это случилось в Неаполе. Семен должен был встретиться со связником в небольшой тратории. Встреча прошла без осложнений. Передав донесение, он вышел из кабачка и сел в свой фиат. Но мотор почему-то не заводился. Обычная ситуация для автомобилиста. Кто из них не мучился с мотором? Размышляя, что делать, он сидел в машине и тут вдруг увидел, как из кабачка вышел связник, а следом за ним хвост. Причем прятался наблюдатель как раз за его машиной. Семен со злости так надавил на стартер, что мотор вдруг завелся. По правилам конспирации ему надо было срочно отправляться восвоясь. Но жаль было связника, жаль и донесения. И Семен решил рискнуть. Догнал его, приоткрыл дверь и тихонько крикнул по-итальянски «Садитесь!». Тот мгновенно среагировал, вскочил в машину и спрятался рядом с сиденьем, чтобы не видно было, что в машине есть кто-либо, кроме шофера. Все произошло настолько быстро, что наружка не успела ничего заметить. Поколесив по городу, Побережник отвез связника на вокзал и отправился обратно в Таранто. Стажировку Семена Яковлевича в Италии руководство оценило высоко. Ему вынесли благодарность и вручили путевку в Крым. А потом поступил приказ выехать в Болгарию, легализоваться и приступить к работе. Альфред Муней прибыл в Софию осенью 1939 года по туристской визе, поскольку коммерческое прикрытие для этой страны не годилось. Но не было у бывшего матроса ни способности, ни склонности к коммерции. Одно дело собираться заняться бизнесом, и совсем другое – реально заниматься им. Однако задание есть задание, и за несколько месяцев до срока действия визы ему предстояло найти способ остаться в этой стране на неопределенное время. Уже в поезде он познакомился с Марином Желюм Мариновым, болгарским представителем немецкой фирмы по продаже и ремонту пишущих машинок «Адлер». Они быстро познакомились, стали приятелями, и вот уже Муней обучает сына Маринова Стояна немецкому языку, а молодой человек знакомит его с достопримечательностями болгарской столицы и попутно учит языку. Правда, болгарский Семен в своих скитаниях уже выучил, но обнаруживать знания языка ему было нельзя, и теперь предстояло выучить его снова. Первые знакомства, первые связи, за которыми последовали новые и новые контакты с людьми. Однако проблема легализации осталась бы нерешенной, если бы не госпожа Маринова, жена его нового приятеля, которая вскоре познакомила молодого холостого англичанина со Славкой, кузиной одного из друзей ее сына. Вскоре молодые люди поженились. Семен получил болгарское гражданство.